деревянный орел. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у царя множество слуг. Да не простых прислужников, а разных мастеров, и столяров, и гончаров, и портных. Любил царь, чтоб и платье у него лучше, чем у других, было сшито, и посуд хитрее расписано, и дворец резьбой украшен. Мастеров в царском дворце видимо-невидимо было. Все они по утрам собирались к царскому выходу и ждали, кому какое дело царь на сегодня назначит. И вот случилось раз, что столкнулись у царского порога золотых дел мастер и столяр. Столкнулись и заспорили, кто из них свое ремесло лучше знает и чья работа труднее. Золотых дел мастер и говорит: «Твое мастерство невелико, ты над деревом сидишь, деревянные вещи режешь. То ли дел моя работа, я все из чистого золота делаю, любдорого поглядеть». А столяр отвечает: «Не хитро дорогую вещь сделать, коль золото само в цене. Ты вот из простого дерева сделай такую штучку, чтобы все кругом диву давались. Вот тогда я поверю, что ты мастер». Спорили они, спорили, чуть до драки не дошло. Да в это время царь входит. Услыхал он этот разговор, усмехнулся и приказал: «Сделайте вы мне оба по диковинке, один из золота, другой из дерева. Погляжу на них и решу, кто из вас лучший мастер». С царем не поспоришь, коли жизнь дорога. Пошли мастера из дворца, каждый к себе. Оба крепкую думу думают, как бы друг друга перегнать в мастерстве. Дал им царь неделю сроку. Через неделю приходят оба мастера во дворец, становятся в ряд с другими, ждут царского выхода, и у каждого по свертку в руках. Вышел царь и говорит: «Ну, молодцы, показывайте ваше искусство!» А сам в бороду усмехается. Приказал он позвать в палату и царицу, и молодого сына царевича. «Пусть и они на ваши чудеса поглядят!» Сели царь с царицей на лавку, а царевич рядом встал. Вышел вперед золотых дел мастер. «Прикажи, царь-батюшка, мне большой чан воды принести». Принесли большой чан, водой налили. Развязал мастер свой узелок, вынул оттуда золотую утку и пустил ее на воду. Поплыла утка, словно живая, головой вертит, крякает, носиком перышки обчищает. Открыл царь рот от удивления, а царица кричит: «Да это живая утка, не золотая! Он, видно, живую утку золотом покрыл!» Обиделся мастер: «Какая же она живая! Прикажи мне ее разобрать по частям и опять на винтики собрать!» Вынул он утку из чана, сначала ей крылышки отвинтил, потом голову, а после и всю на кусочки разобрал. Разложил на столе, да и давай снова свинчивать. Свинтил, пустил на воду, и поплыла утка лучше прежнего. Захлопали все придворные в ладоши: «Ну и мастер, ну и чудо сделал! Век такого не видывали!» Обернулся царь к столяру: «Теперь ты свое искусство показывай!» Поклонился столяр: «Прикажи, ваше царское величество, окошко в этой горнице отворить!» Отворили окошко. Развернул столяр свой узелок, вынимает из него орла деревянного. Да так этот орел хорошо сделан был, что от живого не отличить. А столяр и говорит: утка-то золотая, только по воде плавает, а мой орел в облака подымается. Сел столяр на орла верхом и повернул винтик. Поднял его орел и вынес по воздуху из царских палат. Кинулись все к окнам, смотрят, рты разинув, а столяр над царским двором в воздухе разные круги делает. Влево повернет винтик, орел к низу летит, вправо подымается. У царя от удивления корона на затылок съехала. Глядит он в окошко, оторваться не может. Все кругом словно замерли. Такого мастерства никто не видывал. Покружил столяр по воздуху и обратно в палату влетает. Поставил орла в сторонку и к царю подходит. «Ну как, царь-батюшка, доволен ли моим искусством?» «Слов не нахожу, так доволен», — царь отвечает. «Да как же ты этак умудрился? Да как же ты ему этот винтик-то пристроил?» Начал столяр все это царю объяснять. А в это время цариц как ахнет, как закричит: «Куда ты? Куда? Ах, ловите, остановите!» Обернулись все на ее голос и видят, пока царь со столяром беседовал, царевич молодой вскочил на орла, повернул винтик и вылетел из окошка на двор. «Вернись скорей! Куда ты? Убьешься!» — кричат ему царь с царицей. А царевич махнул рукой, да и перелетел через забор серебряный, которым дворец огорожен был. Повернул он винтик вправо, поднялся орел за облака и скрылся из глаз. Цариц без памяти лежит, а царь на столяра гневается. «Это ты нарочно такую штуку придумал, чтобы нашего сына единственного сгубить? Эй, стражники, схватить его и бросить в темницу! А если через 2 недели царевич не вернется, вздернуть столяра на висельцу!» Схватили стражники столяра и кинули в темное подземелье. А царевич на деревянном орле все дальше и дальше летит. Любо царевичу, просторно, вольно кругом, в ушах ветер свистит, кудри развивает, под ногами облака проносятся, и сам царевич словно птица крылатая, куда хочет, туда в небе поворачивает. К вечеру прилетел он в неведомое царство, опустился на край города. Видит, стоит избушка маленькая. Постучал царевич в дверь. Выглянула старушка. «Пусти, бабушка, переночевать. Я тут чужой человек, никого не знаю, остановиться негде». «Отчего не пустить, сынок? Входи, места много, я одна живу». Развинтил царевич орла, связал в узелок, входит к старушке в домик. Стала она его ужином кормить, а царевич расспрашивает, что за город, да кто в нем живет, да какие в городе диковинки. Вот и говорит старушка: «Есть у нас, сынок, одно чудо в государстве. Стоит посреди города царский дворец, а подле дворца высокая башня. Заперта та башня 30 замками, и охраняют ее ворота 30 сторожей. Никого в башню не пускают, а живет там царская дочь. Как родилась она, так ее с няньки в той башне и заперли, чтоб никто не видел. Боятся царь с царицей, что полюбит царевна кого-нибудь, и придется ее замуж на чужую сторону отдавать. А им с ней расставаться жалко, она у них единственная. Вот и живет девушка в башне, словно в темнице. А что, и верно, что хороша царевна? Спрашивает гость. Не знаю, сынок, сама не видала. А люди сказывают, такой красоты во всем свете не сыщется. Захотелось царевичу в запретную башню пробраться. Лег он спать, а сам все раздумывает, как бы ему царевну увидеть. На другой день, как стемнело, сел он на своего деревянного орла, взвился в облака и полетел к башне с той стороны, где окошко в тереме было. Подлетел и стучит в стекло. Удивилась царевна. Молодец, красоты неописанной. «Кто ты, добрый молодец?» — спрашивает. «Отвори окно, сейчас все тебе расскажу». Открыла девушка раму, влетел деревянный орел в комнату. Слез с него царевич, поздоровался, рассказал девушке все, что с ним случилось. Сидят они, друг на друга глядят, наглядеться не могут. Спрашивает царевич, согласна ли она его женой стать. «Я-то согласна», — говорит царевна, «да боюсь, батюшка с матушкой не отпустят». А злая мамка, которая царевну сторожила, все выследила. Побежала она во дворец и донесла, что так, мол, и так, к царевне кто-то прилетел, а теперь этот молодец в доме старушки скрывается. Прибежал тут стража, схватил царевича и потащил во дворец. А там разгневанный царь на троне сидит, дубинкой об стол стучит. «Как ты такой сякой разбойник осмелился мой царский запрет нарушить? Завтра казнить тебя буду!» Повели царевича в темницу, бросили одного и крепкими замками заперли. Наутро весь город на площадь согнали. Объявлено было, что казнить станут дерзкого молодца, который в башню к царевне проник. Вот уж и палач пришел, и виселицу поставили, и сам царь с царицей на казнь глядеть приехали. Вывели царевича на площадь, а он обернулся к царю и говорит: «Ваше Величество, разрешите мне последнюю просьбу высказать». Нахмурился царь: «А отказать нельзя?» «Ну, говори». «Прикажите гонцу сбегать в дом к старушке, где я жил, узелок мой из-под подушки принести». Не мог отказать царь, послал гонца. Принесли узелок. А царевича в это время уже к виселице подвели, на лесенку поставили. Протянул ему гонец узелок. Развернул его царевич, вскочил на деревянного орла, да и был таков. Взвился он над виселицей, над царем, над всей толпой. Ахнул царь: «Лови его! Держи! Улети!» А царевич направил орла к башне, подлетел к знакомому окошку, царевну подхватил и перед собой на орла сажает. «Ну, — говорит, — теперь нам с тобой никакая погоня не страшна!» И помчал их орел в родное государство. – А там из подземелья бедный столяр в подзорную трубу глядит, глаз с неба не сводит. Не летит ли царевич обратно? Завтра две недели кончаются, висеть столяру на веревке, коли царский сын не воротится. И вдруг видит бедный мастер, летит по небу орел деревянный, а на нем царевич, да не один, а с невестой красавицей. Опустился орел посреди царского двора, снял царевич с него невесту, к отцу с матерью повел. Рассказал им, где он пропадал две недели, а те от радости и тревогу свою ему простили. Великий пир царь устроил, 3 месяца свадьбу праздновали, а всех столяров в том государстве с той поры особо уважать стали.